Елена Огнева. Зачем нужны подруги? Выслушать, поболтать, повеселиться, разделить радости, веселье, злость и обиду. Именно у них есть для вас свободные уши, выговориться и уютная жилетка выплакаться. Из нашего квартета мы с Наташкой остались вдвоем. Но, как я и предрекала, она мне поверила. Не сразу. Скепсис проявляла неоднократно. То округляла глаза, то нервно хихикала, то всплескивала руками и кричала нечто вроде: «Да твою ж маму, Ленка! Ну почему ты мне сразу не позвонила? Я бы хоть на Феникса взглянула!» «Ну, прости. Я в таком шоке и растерянности была, дичь ведь. Представь только мой шок, когда у меня из яйца вылупился потрясающий мужик и голый сидел на кухонной плите». Мы переглянулись и захохотали. «Божечки, это невыносимо смешно, но классно. Тоже хочу волшебного мужика». «Ты это, поаккуратнее в своих высказываниях», — усмехнулась я. «Варька вон себе темного властелина хотела. И где она сейчас?» «Тетя Надя так и не признается, куда ее дочь умотала в замуж». «Да плевать куда», — отмахнулась Наташа. «Варвара любого в замуже приструнит. У нее даже чудища заморские будут ходить на цыпочках и извиняться». «Я больше за Иришку переживаю. Вот куда они с Полей умчали, а? И вроде тетя Тоня говорит, что все у них хорошо, а тревожно. Иришка такая мягкая и наивная. Обидно, если она снова вляпается в козлину рогатую». «Не каркай. Давай лучше думать, что мне делать и когда ждать Филиппа. Можешь думать, что хочешь, но я уверена, я ему нравилась по-настоящему. Насчет влюбился не уверена, но увлекся он мной точно». «Ну, а ты-то? Как, Варька, в замуж за него хочешь? А дети какие подумала? Фениксы, люди, крылатые люди. Кто у них там рождается в смешанных браках?» «Я точных деталей не знаю. Но если вкратце, в смешанных браках, если один из пары не феникс, ребенок живорожденный, не яйцо. Но тогда нужно ближе к родам проходить какой-то сложный расовый обряд в храме, чтобы сохранить малышу огненную суть. И чтобы плод не нанес вреда женщине во время поздних сроков беременности и родов». «Жуть какая! Это чего? Родится диточка и вспыхнет сразу, как из мамки выскочил в руки акушерки?» «Наташ, ну я правда не знаю. Такие нюансы и особенности рождения полукровок не обсуждали. Мы ведь о детях и не загадывали даже. До постели только-только добрались». «Все такие не загадывают, а потом таращатся на две полоски на тесте и руками разводят». «Наташ, не пугай меня», — притихла я. «Филипп сказал, что у него магия, специальные заклинания и амулеты. Все было под контролем». «Тест не хочешь сделать?» — прищурилась Наталка. «Не хочу», — сглотнула я. «А надо?» «Ну, не знаю, это тебе решать, надо или нет. Я ж не в курсе, сколько раз вы были близки», — пожала плечами подруга. «Осечки бывают всегда». «Тьфу на тебя!» — насупилась я, начиная нервничать. «У меня и так сотрясение мозга. Ты зачем меня волнуешь?» «Сотрясение мозга — это не потеря разума». «Тест купить? Сколько штук?» 5 минимум», — буркнула я. «Вот ты мне все настроение испортила, а я даже выпить с тобой не могу». «Сок будешь? Или минералки? Что купить еще? Квашеную капусту или соленые огурцы?» «Селедку в винном соусе и маринованных огурчиков. Таких кислых-кислых, чтобы аж слезу вышибали». Я договорила, мы с Наташей переглянулись, помолчали. «Да ну не», — протянула я, — «я же это всегда любила». «А срок какой примерно?» «Неделя?» «Ты меня спрашиваешь, Лен?» «Не покажут тесты, но сделаем». Тесты ничего не показали, я выдохнула с облегчением, Наташа с подозрением. Я продолжала жить у нее. Меня исправно тошнило от сотрясения мозга. Все время хотелось спать. Почти не хотелось есть, но тем не менее я уверенно шла на поправку. Родители порывались меня забрать к себе, Мол, нечего обременять подругу, когда есть собственная семья и те, кто могут позаботиться. Но Наталка уперлась и не отпустила меня. Сказала, что и так почти не видимся. И нет уж. Раз я попала в ее загребущие ручки, то выпустит она меня на волю только полностью здоровой. Одежду и гаджеты она мне привезла из моей квартиры. Сим-карту телефона я восстановила, вставила ее в свой старый смартфон, так как мой прежний остался в мире Филиппа. А больше ничего не происходило. Я ела, спала, читала, смотрела фильмы, пила лекарства и витамины, созванивалась с коллегами и родителями, общалась с Наташей, когда та была дома. Наконец меня выписали, сотрясение прошло. Врачи велели беречься. Я вернулась в свою квартиру и вышла на работу. Филиппа не было. Ничто не напоминало о его существовании, о том, что мне все это не приснилось. Почти ничто. Драгоценности и одежда, в которых я шла на обед к лорду Герберту, лежали в шкафу. А вот скорлупы от огненного яйца я не нашла. И Наташа сказала, что когда она приходила ко мне поливать цветы, то скорлупок не было, но была бело-розово-золотистая труха, похожая на песок. Она ее смела и выбросила, думала, что мусор. Я затаилась и ждала. На душе было... Да фигово мне было, я скучала, но верила и надеялась. Ведь если Феникс неведомо как очутился тут, да еще и получил новую запасную жизнь, то как-нибудь снова все устроится. К тому же, раз он смог пройти с Земли туда, в свой мир, название которого я так и не узнала по непонятной для меня самой причине, то может и сюда шагнуть ко мне? Ведь сможет. Захочет ли? Я верила, что захочет. Но не мог он притворяться. Да, Филипп ни разу не сказал, что любит меня. Но так и я не говорила этого вслух. Мне хотелось верить, что между нами было больше, чем курортный роман. Время шло. Работа, отдых, дача родителей, дни рождения родни и друзей. Пролетели лето и осень. Я нервничала, ела неполезную еду, срывалась на вкусняшки, заедала стресс и печаль. Потом бралась за ум и начинала питаться правильно и полезно, в попытках скинуть нажранные килограммы. Не подавала виду, как мне грустно на душе. Пару раз нарыдалась до икоты, а потом взяла себя в руки и стала дальше жить. Да, мне плохо и больно. Да, сказка закончилась. Принц мой остался в другом мире. В мире волшебства, эльфов, магии, фениксов. Там, где двое в постели горят одним пламенем не фигурально, сгорая от страсти, а в прямом, самом таком обычном смысле. Пламя перетекает по коже обоих. А татуировка, появившаяся после обряда обручения, перестала меняться. Она разрослась и щекоталась после того, как мы стали близки с Филом. Но с возвращением на Землю все застабилизировалось. Большая красивая птица, покрывающая всю руку до плеча и перекинувшая хвост мне на спину. Коллегам сказала, что сделала ее в тату-салоне. Да, так захотелось. Да, картинка странная, но ведь красивая же. Ну и все. Тем более, что с приходом осени все переоделись в закрытую одежду, и рисунок стал невидим посторонним. С моего возвращения домой пролетело 4 месяца, шел 5-й. Декабрь закрутил своей лихорадочной предпраздничной суетой. Новогодняя мишура на витринах и площадях, подготовка к Рождеству, обычная лихорадка конца года. Мы с Наташей договорились встретиться в привычную за долгие годы дату. День рождения Варвары. Пусть она сама уехала, но привычка у нас сохранилась. К тому же число действительно удобное. 2 половина декабря, день зимнего солнцестояния, накануне католического Рождества. Я в день встречи уработалась до невменяемого состояния. И хотя спешила в кафе, все равно опоздала. Наташа уже была на месте и ждала меня. «Привет, привет. Прости, виновата, каюсь». Торопливо выдала я и расцеловала подругу. «Раздевайся. Я не расстроена, потому что коктейль скрасил мне ожидания». Я отошла к вешалке, сняла шубу, аккуратно ее пристроила среди пальто, пуховиков и курток других посетителей. Несмотря на середину недели, зал кафе был почти полностью заполнен. Вернулась к столику, где Наталья спокойно отглотнула красивого бирюзового коктейля из запотевшего бокала. Она в этот момент посмотрела на меня, округлила глаза, прыснула изо рта напитком и закашлялась. «Эй, ты чего? Постучать по спине?» – спросила я, торопливо присаживаясь на свободный стул. Подруга покачала головой, отмахнулась и, мучительно откашливаясь и вытирая выступившие слезы, что-то изобразила жестами. Чтобы не мешать, я пока открыла меню. Аппетит у меня последнее время возрос, зима ведь, холодно. Да и грусть, печаль я заедала. Филипп остался лишь в моей душе, мелькнув волшебной летней сказкой, магическим чудом. Он был сердечной занозой все эти месяцы. Забыть его не получалось. Он мне снился. Иногда я утром просыпалась в слезах, но нужно жить дальше, и я жила. «Ты почему не сказала?» – просипела Наташа, откашлившись. «Не сказала что? Заказываем?» «У врача была?» – отмахнулась она от меню. «Ты о чем?» – моргнула я. Причины посещать врача я не видела. Чувствовала я себя отлично, ничего не болело, нарушений никаких. Немного набрала вес, но не критично. А лишний жирок на попе и животе – не та причина, из-за которой стоит бить тревогу. Меньше есть надо, только и всего. «Ты серьезно? Слушай, ну уж мне-то могла бы сказать. Это от него, да?» Родителям призналась. «Стоп! Наташ, ты о чем?» «О ребенке», — укоризненно указала она пальцем на мой живот. 5 месяцев. Я вытаращилась на нее, опустила взгляд на свой живот. «Ну...» «Да не, я бы догадалась. Тест же я при тебе делала», — напряглась я. «А потом...» «Жесть, какая ленок! Ну как так-то?» «Да с чего ты взяла, Наташ? У тебя что, в глазах УЗИ-аппарат? Фу, на тебя напугала». Наталка молча смотрела на меня. «Ну что? Да не беременна я, цикл немного шалил после возвращения на Землю, в смысле домой». Поймала я недоумение во взгляде мужчины за соседним столиком. Улыбнулась ему и вернулась к разговору с Натальей. Акклиматизация была, но все уже наладилось. А Наташа все так же мрачно и молчаливо гипнотизировала меня. Потом вдруг достала телефон и позвонила кому-то. «Алло, Света, привет. Прости, что беспокою. У нас тут вопрос жизни и смерти. Ты еще на работе? Отлично. Не уходи, я к тебе сейчас привезу подругу. Нам срочно необходимы твои волшебные руки и техника». «Да-да. А вот непонятно, она не знает». «Света, ситуация аховая, мы у тебя будем через полчаса». Я дождалась, пока она закончит разговор и перестанет что-то изучать и писать в телефоне, и сообщил ей. «Наташ, ты заставляешь меня нервничать». «А вот нервничать тебе нельзя, Ленок. Вставай, ужин и выпивка отменяются. Мы едем делать тебе УЗИ. Я вызвала такси, через 3 минуты будет». «Куда? В такое позднее время?» «Света, моя давняя знакомая, я вам про нее рассказывала. Она сейчас в роддоме работает. Там УЗИ в любой момент может понадобиться. Нам сейчас в коммерческом отделении все быстро сделают в лучшем виде, как раз ее смена». «И до завтра это, конечно, не может подождать», — пробурчала я, но встала из-за стола. Наташа заставила-таки меня переживать. Мало ли. Полезное знакомство – вещь полезная. Светлана сама встретила нас в приемном покое, проводила к нужному помещению. Там мы убрали в сторону верхнюю одежду, и она выслушала наши сбивчивые пояснения. Меня врач окинула профессиональным взглядом и велела идти за ширму, раздеваться и укладываться на кушетку. «Свет, ну ты же тоже видишь, да?» — спросила Наташа, пока я за ширмой избавлялась от лишней одежды. «Сейчас разберемся», — лаконично ответила Света. «Наташ, ты вот там в сторонке посиди, а мы с Еленой спрячемся от посторонних глаз». Дальше начались стандартные врачебные вопросы и изучение ультразвуком моего внутреннего мира. Врач сосредоточенно смотрела на экран, проводила обследование. Ситуация нагнеталась. И я не выдержала. «Ну что, Светлана, не томите. Я просто стала толстая, потому что много ем последнее время, или...» «Смотрите сюда». Повернула она ко мне монитор и указала карандашом на какую-то мутную штуку. Не так-то просто из положения лежа признать в непонятных черно-белых пикселях нечто конкретное. Видите, сердечко. И вот ручка пальчик сосет. «Где?» – возопила за ширмой Наташа. «Ленка, прости, тебя я голый 100 раз видела, но я должна узреть то, что в тебе сейчас растет». И дорогая подруга ворвалась к нам. На меня, лежащую на кушетке, она деликатно не смотрела, уделив все внимание монитору. «Звездец!» – выдала она. «А пиписка где? Это кто, девочка, мальчик? Дитё же здоровенькое?» Наташа сыпала вопросами и бурно выражала эмоции. Я смотрела на крошечную черно-белую фигурку на экране и испытывала дикий коктейль чувств. Шок, неверие, восторг, ужас, эйфория, паника, сомнение, изумление, снова неверие, счастье, страх, сомнение. Эмоции мелькали калейдоскопом, и я не понимала, я больше в ужасе или в восторге. Но самым большим все же было неверие. Ну как так-то? Организм, как часы, исправно себя вел согласно циклу. Ни боли, ни токсикоза, ни странных эмоций, ни невероятных вкусовых предпочтений. Кроме возросшего аппетита, ничего. И живот увеличился совсем чуточку. Я и думала, что это просто потому, что кое-кто слишком много кушать начал. Светлана с улыбкой слушала щебет Наташки, аккуратно продолжала изучение малыша в моем животе, вносила какие-то данные на компьютере. Что-то измеряла и периодически поглядывала на мое лицо. Наверное, я не первая такая в ее практике. Если человек давно в профессии, наверняка видывал безмозглых куриц, вроде меня, не понявших, что они уже отходили больше половины срока беременности. «Лена, ну что-то как неживая», — взглянула мне в лицо Наталка. «Сюрприз, конечно, но не переживай. Твои родители только рады будут внукам. И я помогу, чем смогу. Не пропадешь. Небось, рыжее чудо родится, как твой Филипп. Будешь смотреть и радоваться». «Наверное». Она кашлянула, поняв, что ляпнула что-то не то. Переключилась на врача. «Ну так что, Свет, видно уже причиндалы? Кто у нас там, пацан или девчуля?» «Елена, вы хотите узнать пол вашего ребенка?» — посмеиваясь, спросила врач у меня. «Хочу», — обрела я голос. «Девочка, маленькая, здоровенькая, сформировавшаяся точно как положено. Никаких патологий я не вижу, все хорошо». «Класс!» — радовалась за нас всех Наташа. «Ленок, если твоя дочка будет такая же красотка, как ты, да еще рыжая, как папа, капец мужикам!» Наконец я отошла от шока. Подруга выплеснула восторг и эмоции за нас обеих. Врач выдала мне распечатки с результатами УЗИ, приняла оплату по прейскуранту, и мы с Наташей вышли на улицу. Я постояла на крыльце, глядя в небо. В кои-то веки оно было не затянутое снежными тучами, несмотря на середину декабря, а ясное. И ярко светила луна. «Ты как, Ленок?» «Нормально». «Ситуация, конечно, анекдотичная». «Как? Ну как я так лоханулась? Поверить до сих пор не могу. Но, с другой стороны, Филипп не человек. Фиг его знает, как у фениксов вообще все это происходит. Я-то там ни с одной крылатой беременной бабой не сталкивалась. Слава богу, это вполне себе ребенок. Вот бы мы удивились, если бы мне сказали, что я скоро яичко снесу». Мы с Наташей переглянулись и расхохотались в голос. До слез, до колик в боку, до невозможности дышать. Стояли, согнувшись, держась за животы, и ржали, как ненормальные. «Ох!» — отдышавшись, простонала подруга, высморкалась, утерла слезы. «Ты ж моя курочка ряба. Идем, вызовем такси за шлагбаумом, за территорией роддома. Отправлю тебя домой».